Огромный кратер показал, что тут действительно состоялась стычка. Наруто уважительно подумал о силе бабули и понял, что злить ее можно только с помощью теневых клонов, а самому лучше находиться в другом месте, желательно в другом городе. Ее удары заставили бы результат плохого настроения Митотян казаться легкими и нежными поглаживаниями. Наруто немного растерялся, он не знал, куда делась бабуля и двое предателей. Как же ему не хватало сейчас Карин Тян с ее великолепными сенсорными техниками. Карин Тян – самое лучшее. Наруто уже собрался вызвать как можно больше клонов, чтобы они бросились в разные стороны и как можно скорее нашли бабулю, но его удивил Тантон. Нюх маленькой свинки оказался не хуже, чем у Акамару, и она, уверенно хрюкнув, сразу взяла нужное направление. Сестренка Шизуни подхватила Тантон на руки и они кинулись на помощь бабуле. Они почти что успели. Наруто видел, что Орочимару стоит и с умилением глядит на сражение бабули и Очкарика. Очкарик ловкими касаниями окутанных синей чакрой рук бил бабулю и, очевидно, делал ей невыносимо больно. Бабуля, припав на колени, уже тяжело опиралась руками на землю. Наруто скривился. И это легендарный ниндзя, и это, будущий Хокаге, та, кого беспрепятственно избивает нет, как будто явно не генин, та, кого избивает миньон злого ученого. И словно в ответ на мрачные мысли, бабуля показала, что не стоит недооценивать Узумаки. Мелькнула изящная рука, и как будто отлетел, распластавшись на земле. Он пытался подняться, но испытывал с этим какие-то трудности. Наруто с Шизунитян подбежали к Цунаде и остановились по обе стороны от нее. «Ты понял, что с тобой случилось?» В голосе бабули Цунаде прозвучала насмешка. «Я поразила твои нервы. Преобразовав чакру в стихию молнии, я послала в твою нервную систему кучу паразитных сигналов. Бабуля, ты дура!» У Наруто от такой глупости задергался глаз. «Только идиот будет рассказывать секреты своих техник врагу. Я не дам тебе стать Хокаге, пока ты не сдашь экзамены у моей сестренки». Наруто сложил ручную печать и, выкрикнув название техники, создал несколько теневых клонов. Двое Наруто кинулись на Кабуто, остальные стали полукругом возле бабули и сестренки Шизуни. Бабуля возмущенно фыркнула, но ничего не сказала. Руки ее мелькнули в печатях, и она начала исцелять свои невидимые ранения. Один из Наруто положил руки ей на плечи и быстро начал восстанавливать потраченную чакру. Им предстояло сражение с Саннином, и несмотря на то, что после техник Митотян, получи привет от Узумаки, придурок, Орочимару был не в лучшей форме, недооценивать его не стоило. Наруто знал, что шансы на победу невелики, несмотря на все его умения и поддержку сестренки Шизуни, так что им нужно хоть как-то протянуть время до прихода Иросенсея. Что бы ни сделала бабуля, Очкарик оправился быстро. Он неуловимым движением рук развеял двух атакующих его клонов и, выхватив кунай, бросился к бабуле. Та отпихнула ставших на ее защиту Наруто и кинулась навстречу Кабуто. Схватки не произошло. Кабуто не стал метать кунай, не пытался вонзить его в бабулю. Он глубоко разрезал свою ладонь и широкой дугой метнул алые брызги в лицо Цунаде. Наруто подумал, что это какая-то изощренная ионинская техника. Цунаде будто натолкнулась на бетонную стену. Колени ее задрожали, она провела руками по лицу и ошарашенно смотрела на свои окровавленные ладони. Кабуто замахнулся, чтобы нанести удар, но вокруг Цунаде обвились белые полосы, которые выдернули ее из-под атаки. Навстречу Кабуто пронеслись двое Наруто вихрящимися синими сферами в руках. Разинган. Похоже, Кабуто не совсем оправился от техники бабули Цунаде. Обе атаки нашли свою цель, и Очкарик отлетел, впечатавшись спиной в каменный валун, по которому прошли каменные трещины. Ку-ку-ку. Раздался неприятный смех змеиного Саннина. Наруто-кун, Кабуто докладывал, что, несмотря на твой огромный прогресс, ты и в подметке не годишься со Скикуну. Похоже, он немного ошибался. Наруто беспокоило бездействие Орочимару. Он понимал, что тот что-то задумал, но нужно было протянуть время до прибытия Иросенсея. Ты еще не знаешь, насколько крут Наруто Узумаки. Смотри, какой технике меня научил извращенный ученый. Извращенный ученый? Орочимару расплылся в широкой улыбке. Джирая слишком большой болван и неудачник, чтобы считаться человеком науки. Смотри внимательно. Узумаки быстро сложил 5 ручных печатей и надкусил палец. Искусство ниндзя. Техника призыва. Наруто впечатал руку в землю, и в облачке дыма появилась небольшая светло-оранжевая жаба с круглыми щеками. «Ты кто?» – удивленно воскликнул Наруто. «Меня зовут Гаматоцу. Я сегодня вместо братика Гамакичи». Он говорил, у тебя всегда есть что покушать». Наруто возмущенно смотрел на искренне хохочущего змеиного Саннина. Беззвучно создав миску рамена и сунув ее в лапы Гаматацу, он подхватил того на руки и заменил себя на клона, находящегося возле бабули. Там он посадил довольно чавкающую жабу рядом с Тантон. Пока Орочимару смеялся, а клоны были заняты избиением обмякшего и сползшего на землю Кабуто, появилась небольшая передышка. «Что с бабулей? Это какой-то яд? Сестренка, ты можешь что-то сделать? Это не яд, у нее просто гемофобия». «Чего?» Несмотря на то, что слово что-то напоминало, Наруто делал по стезе ученого только первые шаги. «Она боится крови». Наруто сцепил зубы. Для великого медика и легендарного ниндзя это была постыдная слабость. «Почему?» – раздался слабый голос бабули. «Почему ты меня защищаешь? Почему рискуешь жизнью ради меня? Ты – моя семья». Не дав ей высказать свой протест и отрицать реальность, Наруто быстро продолжил. «Ты – Шиноби Конохи. Ты – человек, который дорог сестренке Шизуне. Ты – женщина, которую любит Эйра-сенсей. Мне достаточно любой из этих причин». Вдруг Орочимару резко перестал смеяться, голова его метнулась на неожиданно удлинившейся шее и развеяла двух клонов, занятых Кабуто. «Похоже, Кабуто-кун переоценил свои силы, и мне придется заняться всем самому». Очкарик оперся рукой в землю и медленно стал подниматься с земли. «Как ты пережил удар?» – воскликнул один из Наруто, не надеясь на ответ. «Никто не может быть идиотом настолько. Я прикрыл чакрой место удара и заранее запустил регенерацию. Господин Орочимару ценит меня не только за мои таланты в науке и ниндзюцу», – прохрипел он. «В первую очередь ему нравится моя живучесть. Я умею с помощью своей чакры запускать регенерацию клеток. Я не разочарую господина Орочимару». Одновременно с этими словами безобразное месиво на его животе перестало кровоточить, раны стали смыкаться и медленно исчезать. Слушая, как враг рассказывает секрет своей техники, Наруто еле удерживался от впечатывания ладони в лицо. «Как здорово, что очкарик не знаком с правилами Каринтян». Незаметно протянув куной с намотанной на рукоять нин проволокой и бумажным листиком одной из печатей Митотян клону, Наруто создал еще десяток своих копий. Они атаковали змеиного Саннина с вращающимися розинганами в руках. «Ку-ку-ку, а ты интересный парнишка». Рот Саннина раскрылся, и из него метнулся язык, превратившийся в большую белую змею. Змея раскрыла рот и впечатала голову в грудь одному из клонов. Тот отлетел в сторону, но не развеялся. Саннин удивленно смотрел на пустой рот змеи, очевидно ожидая увидеть там меч. Наруто сцепил зубы, желание похвастаться тем, как он утащил Кусанаги, было просто нестерпимым. Трое ближних клонов попытались ударить Орочимару Розинганом, но тот легко ушел от их атаки. Неуловимо быстрое движение головы на змеиной шее, и они исчезли в облаках дыма. Снова метнулась голова, и оставшиеся атакующие клоны уничтожены. Кабуто с насмешкой смотрел на двух бегущих к нему клонов Наруто, один из которых сжимал сферу Розингана в руках. «Ты думаешь, что ты достаточно силен?» Очкарик вновь окутал руки синим сиянием. Наруто видел скорость Кабуто и знал, что предыдущему успеху был обязан только тем, что Кабуто не отошел от техники бабули. Теперь же у него такого преимущества не было. Очкарик был сильным шиноби. Он надеялся, что предатель потратил достаточно чакры на регенерацию, чтобы сработала его задумка. Один из атакующих Наруто размахнулся Розинганом и впечатал его в бегущего рядом товарища. «Давай, техника замещения». Вместо того, чтобы уничтожить соседнего клона, Розинган впечатался в возникшего на его месте ошеломленного Кабуто. Тот отлетел, но упасть ему не дали двое клонов, один из которых влепил очкарику в лоб бирку с фуин блокировки чакры и уже складывал руки в печатях. Второй клон споро пеленал Кабуто кольцами нин проволоки. Светящие символы опутали предателя, и тот упал, замерев на земле неподвижным свертком. Двое Наруто радостно оскалились, показали бабуле большие пальцы и исчезли в клубах густого дыма. Когда дым развеялся, на том месте остался лежать лишь беспомощный Кабуто. Это перестает быть забавным. Лицо змеиного Саннина превратилось в отвратительную нечеловеческую гримасу. «Зато понятно, почему тебя так хотят заполучить, Акацуки». Саннин сорвался с места и стремительным снарядом направился к беспомощно дрожащей коленопреклоненной бабуле. Наруто создал вокруг них заслон из клонов, и те подняли ладони, в которых начали со свистом раскручиваться светящиеся диски. Стоящая рядом Шизуне задрала рукав. Из странного устройства на руке начали вылетать короткие синбоны. Диски срывались с ладоней клонов и летели в Орочимару, но тот, невероятно изгибаясь, уходил из-под атак, полностью игнорируя вонзающиеся в него иглы. Наруто быстро сложил пальцы в коде Энбу, приказывая клонам уводить бабулю и защитить сестренку. Но тут он увидел зафиксировавшиеся на нем желтые змеиные глаза Орочимару и понял, что совершил огромную ошибку. Голова Саннина выстрелила на длинной шее, и зубы вонзились в ключицу Наруто. Тело Джинчурики окутала невыносимая боль. Наруто закричал. Стоящие рядом плотным заслоном клоны рухнули на колени, и воздух наполнил хор исполненных мукой голосов. Сквозь застилающий глаза туман Наруто смутно видел, как бабуля поднялась на ноги и нанесла Орочимару сокрушительный удар. Он видел, как к ней присоединилась размытая фигура Эйра-сенсея. Его волосы выстрелили тысячи игл. Он видел Гаматацу, обеспокоенно смотрящего в лицо Наруто, и почувствовал участливо ткнувшийся в щеку влажный пятачок Тантон. Он чувствовал, как по его шее прошли прохладные пальцы Шизуни и как медицинская чакра пытается унять боль. Вокруг медленно вставали с земли размытые силуэты клонов. Они, шатаясь, подхватили неподвижное тело Наруто и с трудом потащили его прочь от места схватки. Последнее, что Наруто увидел перед тем, как потерять сознание, это исполинская фигура Гамабунты, огромная бело-синяя гусеница рядом с ним и атакующая их огромная фиолетовая змея. Глаза Наруто закатились, и его сознание поглотила тьма. Глава 32. Два легендарных ниндзя, жабий отшельник Джирая и принцесса Цунаде Синджу, склонились над распростертым на земле телом Джинчурики девятихвостого демона леса. Лицо Узумаки было смертельно бледным, зрачки лихорадочно двигались под веками, дыхание было прерывистым и частым. Вокруг Наруто, тяжело опираясь друг на друга, стояли его клоны. Происходящие с чакрой босса изменения тяжело влияли и на клонов, показывая существование нерушимой невидимой связи. Руки Цунаде светились зеленой чакрой мистической руки, но весь ее опыт медика не мог подсказать, что она может сделать. Джирая, считающийся по нынешним временам мастером Фуиндзюцу, тоже не мог ничего предпринять. Запечатать разворачивающуюся проклятую печать было нельзя, как и вмешаться в процесс, не убив Наруто. Руки учителя, чей еще один ученик может вот-вот погибнуть, сжимались и разжимались от бессилия. Несмотря на то, что Орочимару был в плачевном состоянии, бой был тяжелым, а схватка масштабной. Сражение Гамабунты, Кацую и Манды поражало своей эпичностью, окружающее пространство было опалено огненными техниками, изъедено кислотой и раскрошено тяжелыми ударами. Только чудо и самоотверженная забота клонов и Шизуне не дали Наруто погибнуть в этом сражении. И, несмотря на подавляющее преимущество двух саннинов, Орочимару смог уйти, прихватив с собой связанного беспомощного Кабуто. Это был серьезный удар как для потерявшей форму, но не осознававшей этого Цунаде, беспокойство которой за парня, так напоминающего Наваки, помогло ей справиться со своей гемофобией, так и для Джирайи, который был уверен, что у Орочимару нет против него и шанса. Несмотря на то, что Орочимару был тенью себя былого, он почти убил Цунаде, более того, это почти сделал его сравнительно слабый помощник, и с легкостью ушел от Джирайи. Ушел, как до того выскочили из ловушки двое членов Акацуки. Саннинам оставалось только стоять и смотреть, как борется со смертью их дорогой человек, тот, который теперь стал смыслом их жизни. Джирая подошел к Цунаде и обнял ее за плечи. Цунаде прильнула головой к груди Джираи, и он стал успокаивающе гладить ее по спине. «Мне неудобно прерывать ваш романтический момент», – прохрипел один из клонов. «Но нам срочно нужно доставить босса в Конаху к Митотян. Она лучше всех в мире разбирается в Фуиндзюцу и умеет снимать проклятую печать Орочимару. К тому же, босс может укусить Каринтян, и ему обязательно станет лучше», — поддержал второй клон. «Кто эти Митокарин?» — подняла глаза на Джираю Цунаде. «Они Узумаки», — хором сказали клоны и Джирая. Джирая неохотно выпустил из объятий любимую женщину. Он сложил руки в печати Дзюцу, надкусил палец, впечатал ладонь в землю, отдавая оставшуюся чакру. Техника призыва. Цунаде подхватила обвисшее тело напарника и, поддерживая под плечо, заковыляла с ним к Гамабунте. Шизуни и клоны аккуратно переложили Наруто на созданные клоном носилки и осторожно понесли к боссу клана жаб. «Что-то случилось, Джирая? Ты вызываешь меня второй раз?» — задал вопрос Гамабунта. Его взгляд остановился на распростертом на носилках теле Наруто, и он взревел. «Что случилось с Наруто? Что произошло с сыном?» Цунаде пребывала в шоке. Молодой Джинчурики умудрился не только пролезть в сердце к ней и к Джирае, он каким-то невероятным образом был усыновлен боссом клана жаб. Стоящий рядом клон хрипло прокричал. «Папань, нужно срочно доставить босса в Коноху к Митотян. Забирайтесь мне на голову!» Пророкотал Бунта. Цунаде и оттащила Джираю на голову огромной жабы. Клоны и Шизуни пристроили носилки рядом. «Держитесь крепче, мы отправляемся!» «Подождите, а как же Кабуто?» Воскликнул один из клонов. «Его забрал с собой Орочимару!» Посмотрела на него как на идиота Цунаде. Все трое оставшихся клонов широко улыбнулись и синхронно почесали затылки. Орочимару только думает, что забрал его с собой. Подождите. Двое клонов спрыгнули с головы Гамабунта и побежали к ближайшей чудом уцелевшей скале. Через минуту они вышли оттуда, бесцеремонно волоча бешено вращающего глазами Кабуто, в чей рот был вставлен импровизированный кляп из его же перчатки, примотанный той же нин-проволокой. Удивительным образом его круглые очки не разбились и не потерялись. Затащив Кабуто на голову Гамабунты, клоны воскликнули: «В Коноху!» Несмотря на то, что каждый прыжок Гамабунты покрывал огромное расстояние, удержаться на его голове было несложно, достаточно лишь применить немного чакры. «Как вы увели помощника Орочимару?» — поинтересовалась Цунаде. «Бабуля, — начал клон, — ты же медик, сделай так, чтобы очкарик нас не мог услышать». Раздраженная обращением Цунаде провела покрытой чакрой рукой по голове Кабуто, и тот обмяк, надежно потеряв сознание. «Готово», — сказала она. «Для чего такая секретность? Я не настолько глуп, как некоторые саннины». Наруто смотрел на Цунаде с осуждением, чтобы открывать секреты в присутствии врага. «Ты обязательно должна будешь выучить правила коринтян». «Да-да, я слышала, ваша коринтян, гения Узумаки», — раздраженно прошипела Цунаде. «Говори, я думал, ты сама догадалась. Когда мы впечатали Розинган в Кабуто и связали его чакру печатью Узумаки Митотян, один из Наруто самодовольно задрал нос. Хвастаться своими успехами все-таки было очень приятно. Под прикрытием дыма от развеянных клонов один из нас заменился на Кабуто, трансформировался в него и подавил свою чакру. Все-таки непонятно, подхватил второй клон, какое же дзюцу самое крутое в мире. Замена, трансформация или все-таки теневые клоны? Когда они перевели глаза на Цунаде, то поняли, что беречь свои секреты стоит не только от врагов. Этой кошкой был ты. Лицо Цунаде исказило гримаса бешенства. И ты что-то сделал с моим саке. Наруто Синджу Узумаки Намиказе, Джинчурики Кьютян, Девятихвостой Кицуны, гордо подняв голову, шел к башне Хокаге. Его вызвали на заседание совета Конохи. Внутри башни, в огромном зале за круглым столом по одну сторону Хокаге сидел гражданский совет Конохи, состоящий из богатых купцов и владельцев предприятий, а по другую – совет Шиноби, в котором заседали главы кланов. Неподалеку за спиной Хокаге, опираясь на свою клюку, стоял Данзо Шимура. Наруто душила ненависть. Несмотря на то, что совет Шиноби всегда относился к нему благосклонно, гражданский совет был причиной всех его несчастий в детстве. Именно благодаря этим людям его пытали, избивали и калечили. И если бы не жалость Кьютян, которая не могла спокойно смотреть на страдания ребенка, поэтому исцеляла Наруто, он бы давным-давно погиб. В его ушах до сих пор стоял рев толпы с факелами и кунаями, орущий: «Убейте демона!» Прекрасная Кьютян, та, кто с раннего детства обучала его искусству шиноби вместо саботирующих его обучение, показывающих неправильные стойки ката, выгоняющих его с любых маломальски важных уроков учителей академии, та, кто показала ему, что учебники, которые выдавались Наруто, специальные копии для демона, отредактированные так, чтобы он не получил важных для выживания на миссиях знаний, та, кто избавила его от ментальных закладок, призванных сделать его глупым и податливым к внушению, Кьютян, которая сначала заменила ему родную мать, а затем их чувства переросли в нечто большее. И вот теперь, когда Наруто сбросил свою маску глупца и неудачника, когда открыл всей Конохе свое происхождение, приложив свою окровавленную ладонь к печатям на вратах особняка Намиказе, огромного, роскошнее чем дворец Даймё, строение, тот самый совет, что делал его жизнь пыткой, начал вести совсем другие речи. Наруто Синджу Узумаки Намиказе, в соответствии с актом восстановления кланов, вы обязаны в течение года жениться на 4 женщинах на каждый клан, главой которого вы являетесь. Если за этот срок вы не исполните это указание, жены будут выбраны гражданским советом, провозгласил один из богатых купцов. Мы не можем ждать, пронзительно проверещала Саки Харуна, глава клана Харуна и гражданского совета Конохи. Восстановление кланов Намикозе, Узумаки и Синджу должно начаться немедленно. И Жон должен назначить только совет. Наруто смотрел на мать Сакуры с презрением. Раньше она хотела войти в великие кланы, женив свою дочь на последнем Учихе, но теперь ее корысть нашла новую цель – наследника и главу сразу трех великих кланов. Наихудшие черты этой розоволосой женщины унаследовала дочь, вопиющую глупость. Пусть у Сакуры и был книжный ум, но в жизни она была глупее деревянного чурбана. Пронзительный, бьющий стекла голос, Наруто предполагал, что это клановый кекки гинкай, высвобождение визга, ужасное оружие, неуравновешенное поведение. Наруто погрузился в воспоминания. Перед выпускным экзаменом Академии Наруто сбросил свою маску неудачника, наконец-то выкинул оранжевый ужас. Он ненавидел оранжевый цвет. Из-за того, что в магазинах ему приходилось платить демонический налог, ему продавали только худшие товары по ценам, в 5 раз превышающим стоимость самых качественных изделий. Наруто мог позволить себе только оранжевый комбинезон, который, как он знал, ему продали задешево только потому, что в нем он был мишенью, притягивающей кунай. Благодаря чакре Кьютян он стал высоким и мускулистым. Он переоделся в темный, в стиле анбу, костюм, обитые сталью тяжелые ботинки, а поверх камуфляжного жилета нацепил на спину обе катаны своей мамы, принцессы Узумаки. В Академии Наруто произвел фурор. Все те девочки, что раньше бегали за Учихой, увидели, насколько стал крут Наруто, и шептались: «Он красавчик, намного лучше Учихи». Только Сакура Харуна продолжала визжать: «Саски-кун круче». Наруто игнорировал всех. Он сел рядом с Хинатой Тян и сказал: «Я люблю тебя, Хината Тян. Я был дураком, что не заметил твои чувства раньше, ослепленный любовью к розоволосой баньши». Когда возмущенная Сакура попыталась что-то проверещать, Наруто очень метко заметил, что утиная задница, Сазги, все равно интересуется только парнями. И Наиманака задумчиво произнесла: «Сексапильный мачо Наруто-кун прав. То, что 12-летний Саски не интересуется женщинами, явно показывает, что он гей». Хината Тян, перед тем как упасть в обморок, указала глазами на Саски и показала 2 пальцами размер чего-то маленького и незначительного, а затем, глянув на Наруто, прошептала: 12 дюймов. Эти слова оглушительно прозвучали во внезапно замолчавшем классе. Экзамены он прошел на отлично. Он сразу заметил, что на его экзаменационные листы наложено гендзюцу, которое он легко развеял. В поединках он одолел всех, включая Саски и учителя Мизуки. На проверке ниндзюцу он виртуозно исполнил замену и трансформацию. Когда он демонстрировал технику клонирования, его дадзюцу, сочетающая в себе мощь Шарингана и Бейкугана, заметила тонкий поток чакры от Мизуки. В результате вмешательства клоны вышли бесцветными и болезненными. Наруто был признан новичком года, но все-таки провалил экзамены. Позже к нему подошел Мизуки и предложил выкрасть свиток из башни Хокаге, чтобы сдать экзамен повторно. Наруто сразу же раскусил уловку, но решил притвориться, что поверил. С легкостью похищенный свиток был тщательно изучен. Когда появился Мизуки с Ирукой сенсеем, предатель, над рассказом которого о демоне Лисе Наруто долго смеялся, был легко побежден. Протектор деревни, врученный Ирукой сенсеем, был воспринят Наруто как само собой разумеющееся. На настоящем экзамене Генина Наруто уже не скрывался. Он быстро победил Какаши сенсея и отобрал у него колокольчики. Сразу раскусив суть экзамена, он презрительно швырнул колокольчики Сакуре и Саске. Несмотря на то, что по силе Наруто превосходил не только их самих, но и джонинов, и даже Каге, они продолжали называть его неудачником. Миссия в страну волн была для него легкой прогулкой. Он сразу понял, что Тадзуна врет о сложности задачи. В одиночку Наруто одолел демонических братьев, выпрыгнувших из лужи, которую он заметил за километр. После того, как Забуза поймал их никчемного сенсея в водяную тюрьму, Наруто сразился с Нукинином и с легкостью его победил. Когда синбоны пронзили Забузу, Наруто сразу понял, что тот не мертв, но не успел вмешаться. Фальшивый ниндзя-охотник умудрился забрать тело Нукинина. В лесу, где он тренировался отдельно от товарищей по команде, осваивающих хождение по деревьям, технику, которую он знал с 5 лет, он встретил Хаку. Пусть она и утверждала, что она парень, но Наруто видел правду. Его улучшенное обоняние и острый ум сразу раскусили обман. В битве на мосту Наруто опять спас команду. Он выручил Саске из ледяных зеркал. Тот пытался закрыться от синбонов Хаку за спиной Узумаки, но подскользнулся на льду и вместо этого закрыл своим телом Наруто. Оставив мертвого, Наруто сразу увидел, что это лишь состояние мнимой смерти, Саске в руках визжащей беспомощной Сакуры. Он сразился с фальшивым ниндзя-охотником. Он легко победил Хаку, но она продолжала считать себя инструментом жестокого кровожадного Забузы. Когда Какаши-сенсей пытался пронзить Забузу техникой тысячи птиц, Хакутян закрыла того своим телом. Забуза презрительно засмеялся над жертвой своего никчемного инструмента, и Наруто, окутавшийся чакрой Кьютян, в ярости разорвал его на части. Чакра Кьютян сквозь руки Наруто втекала в сквозную рану Хакутян, закрывая ее и оставляя за собой безупречно гладкую кожу. Пусть Хакутян была слаба, но она будет жить. Появившийся на мосту Гата совершил большую ошибку. Он назвал Хакутян шлюхой Забузы и рассказал, что изначально собирался убить Нукинина, а девушку отдать в рабство за огромные деньги. И Наруто взъярился. Используя техники, изученные под руководством Кьютян, а также свои кекки гинкай, стихии льда и дерева, он уничтожил всех наемников и самого Гата. Когда мост был достроен, забрав поклявшуюся в вечной преданности Хакутян с собой, Наруто отправился назад в Конаху. Наруто вынырнул из воспоминаний. Ему предстояло дождаться завершения заседания совета. Как глава трех великих кланов, Наруто был обязан на нем присутствовать. Он нашел глазами Хирузина Сарутоби, доброго мягкого человека, которому гражданский совет всегда устраивал трудности, заваливая бумажной работой, чтобы он не мог уделить внимание демоническому ублюдку, и Хокаге ничего с этим сделать не мог, у него не хватало полномочий. После того, как Наруто показал ему, как можно справиться с бумажной работой, перекинув ее на теневых клонов, сам профессор эту загадку решить не смог, Хокаге не чаял в нем души. Хирузин кивнул. Наруто, не слушая визг матери Сакуры, развернулся и пошел назад в особняк Намикозе. Его ждали любимые женщины. Кьютян, Анкатян, Хинататян, Хакутян, Тентинтян, Инатян, Шизунитян, Аймитян, Куринайтян, Югаотян, Микатотян, Цунамитян, а также Цунадитян и Кушинатян. Наруто услышал чей-то пронзительный душераздирающий крик. С трудом выплывая из этого тягучего бредового кошмара, Узумаки понял, что кричит он сам. По деревне, скрытой в листве, прокатывались волны паники и тревожных слухов. Всех занимал не вопрос скорой кончины Хокаге, в конце концов, это деревня Шиноби, а смерть была неизбежным исходом боевых столкновений. Людей волновало вовсе небольшое количество безэмоциональных Шиноби корня, проходящих интенсивную психологическую реабилитацию, и не последствия вторжения. Кроме нескольких быстро починенных зданий, деревня почти не пострадала, многие жители даже не верили в то, что вторжение было вообще, беспорядки меркли по сравнению с обычной суетой генинов, гоняющихся за коричневыми кошками. И уж точно никого не беспокоило множество пленных шиноби звука, они-то будут предметом заботы следующего Хокаге. Нет, вопрос, занимавший множество жителей деревни и гостей Конохи, был гораздо важней. Что случилось с жемчужиной деревни, набравшим бешеную популярность заведением Узураку, с бывшей уличной забегаловкой, подававшей рамен, чей владелец, Тиучи Ичираку, давно смирился с неизбежным и, скрипя сердце, сменил вывеску на название, бывшие на слуху у всего народа. В один ужасный момент прекрасные официантки, очаровательные Митотян, скорчились от боли и рухнули на колени, разлив подаваемый рамен, рассыпав новомодные теневые сладости, так любимые следящими за собой женщинами, и перевернув своими телами несколько столиков. По сравнению с этим происшествием точно так же рухнувшие от боли занятые на строительстве клоны Наруто Узумаки и множество носящихся по Конохе копий Торытян вызвали лишь незначительный интерес. И только несколько человек, среди которых были несколько джонин-сенсеев и шиноби, Хокаге, команда новобранцы 12, одна наследница клана, неотступно следующая всюду за членом этой команды, члены клана Узумаки, троица визитеров из страны Волны и одна кошка, были в ужасе от понимания всех масштабов происшедшего. Они знали, что с Наруто Узумаки случилось что-то ужасное, нечто, возможно, даже непоправимое. И лишь одно служило слабым утешением, клоны не развеялись, это свидетельствовало, что глава клана Узумаки до сих пор жив. Когда клоны Наруто частично пришли в себя, их забросали расспросами. Близкие люди Наруто узнали, что произошло сражение с предателем Саннином, в результате которого Наруто была поставлена проклятая печать небес. Больше всего беспокоилась Мита Узумаки, она не хотела беспокоить остальных, поэтому никому не сказала, что печать небес плохо сочетается с печатью четырех символов, на основе которой создана печать 8 триграмм на животе Наруто. И если она, мастер Фуиндзюцу, даже по стандартам Узумаки, срочно не осмотрит Наруто, то может случиться непоправимое. Мита надеялась, что сила шинигами, которой скреплена печать Наруто, достаточно велика, чтобы продержаться до возвращения Джинчурики в Коноху. А тем временем 5 ассистенток собрались в одной из пустых комнат цитадели, почти что достроенной с использованием техник земли и дерева, и держали совет. К девушкам пришло осознание, что Наруто, такой надежный, неутомимый и всездесущий Наруто, веселый и никогда не сдающийся, все равно обычный человек, несмотря на запечатанного биджу и невероятное количество чакры. Общая беда сблизила девушек, которые до того лишь терпели друг друга. Тяжелое душевное состояние не располагало к бурным спорам, поэтому разговор вышел почти что спокойным. Если нет, когда он вернется, я ему признаюсь в чувствах. Начало Карину Узумаки. Наруто спас меня от страшной участи, он вытащил меня из тьмы и отчаяния, он дал мне надежду и настоящую жизнь. Я всегда буду с ним, и никто из вас не может мне помешать. Пффффф, он спас мою жизнь, он пошел ради меня против Джинчурики с неуязвимыми техниками. Усмехнулась Ина Яманака. Он поцеловал меня. Это ты его поцеловала. Раздался возмущенный женский хор. Он поцеловал меня на глазах у всей Конохи и должен взять ответственность. И я никому из вас его не отдам. Он отдал мне легендарный меч тумана. Он мне подарил его, но при этом сказал, что меч остается в клане Узумаки, с превосходством заявила Тентин. У Наруто получилось самое грандиозное свадебное предложение в мире. И, приняв меч, я согласилась на свадьбу. Наруто ничего такого не подразумевал, возразила Ина. И ты сама это знаешь, это уже не имеет значения. Можете называть меня Тентин Узумаки. Когда Наруто-кун вышел против моего отца, когда он в одиночку противостоял главе самого сильного клана Конохи, безмятежным тоном заговорила Хината. На вопрос папы, не берет ли он меня в жены, Наруто-кун ответил, что решение будет за мной, и я согласна. Это прямое свадебное предложение, и Наруто-кун полностью осознавал это. Залогом нашей будущей свадьбы с Наруто-куном есть существование Узураку, парировала Айми Ичираку. И я сказала ему, что подожду, но не более пары лет. Ты слишком для него стара, возмутилась Карин. Ему нужен кто-то его возраста. Я старше всего на 4 года, парировала Айми. И разве это может быть препятствием для настоящей любви? Я знакома с Наруто-куном больше, чем любая из вас, и он обожает мою готовку. Может, предоставим выбор самому Наруто-куну? Задала вопрос Хината. Конечно же нет, ответил хор голосов. Я не отступлю, заявила Ина. Я тоже, ответила Карин. Вопрос моей свадьбы решен, сказала Айми. А я вообще уже замужем, самодовольно усмехнулась Тентин. Я тоже, с того самого момента, как согласилась за него выйти, спокойно ответила Хината. Значит, это война, уперла руки в бока Ина. Долгие бессмысленные споры на повышенных тонах прервал возмущенный голос. Что вы делаете? Воскликнула Карин. Наруто-кун, может, сейчас умирает, а вы решили драться за него, как за сумочку в магазине. При упоминании о состоянии Наруто все пристыженно замолкли, а упоминание о сопровождении в походах по магазинам сделало настроение девушек смесью тревоги и мечтательного предвкушения. «Мне все равно, сколько женщин будет с Наруто», — заявила Хината, — «лишь бы со мной был он». «Ему это не трудно», — фыркнула Ина, — «с его-то количеством клонов». «Как будто его клоны отличаются от самого Наруто», — поправила очки Карин. «Как будто клоны, это не сам Наруто. Вы не о том беспокоитесь». «Девочки», неожиданно раздался новый женский голос, «вопрос в том, одобрит ли вас несравненная Анкатян?» Наруто вынырнул из объятий кошмара и обнаружил себя на полянке перед вратами с бумажкой «Печать на замке». С окружающим пространством явно было не все в порядке. Ярко-зеленая трава стала желтой и пожухлой, с деревьев в гигантском лесу смерти яростный ветер срывал сухие листья. Когда-то синее небо было укрыто серыми грозовыми тучами, сквозь которые прорывались вспышки молний. Облака покрывал странный узор, черные кляксы, напоминающие странные неведомые письмена. На грани слышимости раздавался непонятный звук, как будто шелест извивающихся змей, смешанный со змеиным шипением. Всем своим нутром он чувствовал исходящую со всех сторон опасность, поэтому он, напрягая последние силы, пополз по сухой траве к воротам и, собрав волю в кулак, закинул себя за решетку. Глядя на покрывающий покинутую полянку туман, который шел клубами, напоминающими кольца исполинской змеи, Наруто отчаянно закричал: «Курама!» Глазами, перед которыми все расплывалось, Наруто видел, как клубы тумана проникают за решетку и медленно, но неизбежно плывут к нему. И последнее, что заметило его вновь уплывающее сознание, это две огромные оранжевые руки, сомкнувшиеся вокруг его тела. Зарывшись в пушистый мех девятихвостого лиса, Наруто вновь погрузился в беспамятство. Смены пейзажей, кошмаров, печати и снов Наруто уже утомили, поэтому новую реальность он встречал в отвратительном настроении. Он находился, судя по обстановке, в одном из кабинетов госпиталя Конохагакури. Единственным отличием было то, что вместо привычного пейзажа за окном простиралась бесконечная белизна. Он сидел в кресле, а напротив него располагалась Инаиманака. От привычной Инатян ее отличал внешний вид. Вместо бледно-голубых красивых глаз без зрачков ее глаза были красными, а белки глаз – черными, как у Митатян. Глаза были закрыты квадратными очками, как у Каринтян. Вместо свободного хвоста волосы ее были собраны в уши панды. Протектор Конохи не был на поясе, как обычно, а свободно свисал с шеи, как у Хинатытян, сходство с которой подчеркивала пышная фигура. Одета девушка была в обычную одежду Ирьонина, только вместо круглой шапочки, как у медсестер Карили Атахи, на ней была косынка, схожая с той, какую носила Аймитян, что вместе с ушками панды смотрелось забавно. На щеках Инатян были тонкие полоски, как у него самого. «Кто ты?» – удивился Наруто. Одной из причин удивления было его вполне сносное самочувствие. «Где я? Почему я здесь? Хотите об этом поговорить?» – произнесла девушка томным глубоким голосом Анкатян. «Шучу. Ты без сознания. А я – это ты. Чего? Я – олицетворение твоих подавленных чувств, твоих несбывшихся желаний. Я – темная ты, персонификация твоего подсознания. Когда-то я была твоей точной копией, но, честное слово, ты слишком уж вжился в образ своего сексидзюцу. Раньше я была простым олицетворением ненависти и больше всего я ненавидела тебя. Меня? Меня-то за что? Тебя ненавидела вся деревня, все тебя боялись и презирали. Но ты всегда был таким веселым, таким беззаботным, так хотел понравиться своим обидчикам, что это выводило меня из себя. Вместо высвобождения Кьюби, чтобы он закончил начатое, ты всем улыбался. Вместо того, чтобы ударить в ответ, ты прятал чувства внутри себя. Но что изменилось теперь? Ты ведь теперь не мой злой брат-близнец, для которого нет большей радости, чем повторить поступок Итачи. Ты начал подавлять совсем другие чувства. Ты частично выместил обиду на своей глупой деревне. Выместил обиду, но как? Тут до Наруто начало доходить. Торотян, конечно же Торотян. Это была изощренная и коварная месть. Ну и почему-то, когда мы вернулись в деревню после второго этапа, жители перестали нас ненавидеть. Погоди, так получается, что этот безумный сон – твоих рук дело. Нет, это работа твоего подсознания. Но ведь ты – мое подсознание. Я просто хорошо понимаю твои скрытые мотивы. Почему мне приснилось то, что приснилось? Ты и сам знаешь. Пока ты лежал в бреду, вызванном печатью Орочимару, в дело вмешалось твое подсознание. Задавай вопросы, и я отвечу. Почему мама Сакуры не была кунайчи? Я пару раз видел тетю Мибуки и дядю Кизаши, и ни у одного из них нет розовых волос. Ты помнишь, какова была причина того, что такого офигенного Наруто Узумаки колотит прекрасная Сакура-тян? Такая хорошая девочка, как Сакура, не могла не видеть офигенность Узумаки. И я тогда подумал, именно, ты не был знаком с родителями одноклассницы. Хорошо, а гражданский совет Конохи? Что за бред? Как могут в деревне Шиноби решать вопросы купцы? Помнишь того продавца, который вышвырнул тебя из магазина, когда ты хотел купить маску? Хе-хе-хе, конечно. Я перед этим раскрасил ему дверь магазина в веселые цвета. Ну и морда у него была, когда он увидел. И рука сенси заставил все отмывать. Ну вот видишь, ты насолил многим продавцам. Их ненависть не имела ничего общего с силой Курамы. Безликая масса, осуждающая твои поступки. А почему меня били? Никто бы не посмел нарушить приказы дедули. Поменьше тех трех парней, которые намяли тебе бока при первой встрече с Хинатой Тян. А тех придурков, с которыми проходил проверку храбрости. Это глупо. Я им тогда тоже хорошо навалял. А придурок Хибачи чуть не обделался, когда я притворился лисьим демоном. Ладно, а почему дедуля не мог понять, как пользоваться клонами, чтобы бороться с бумагами? Это же очевидно любому дураку. А ты не хотел быть круче Хокаге? Еще как хотел бы. Тогда понятно, Почему я был наследником стольких кланов, так бы я уделал и Саске. К тому же я и так Синджу. А если бы у папы был клан, он был бы крутым. Понятно, из Дадзюцу и Кекки Гинкаими, тем более, что Макутан у меня есть и так. Понятно и почему я был круче всех, я и так самый крутой. Ясно из Хаку, до сих пор не могу поверить, что он парень. И я бы очень хотел спасти его. Но почему я ненавижу оранжевый? Оранжевый, самый крутой цвет в мире. Я еле нашел такой крутой костюм, и если бы не Инотян с костюмом еще круче, ходил бы в нем до сих пор. И какой дурак будет бегать в ботинках? Только идиоту не понравится оранжевый. Может, это печать Рачимару? Ты видел, во что он одет? Ахаха, у него фиолетовый бант на заднице. Ладно, хорошо. А вся эта тысяча жен, весь этот акт восстановления кланов, если бы такое было, то я бы не завидовал Саске. Это ты отрицаешь неизбежное. Свой гарем. У меня нет гарема. Наруто бесили эти нелепые предположения. Ну ладно, оставим ассистенток. Но почему Анкатян? Почему бабуля Цунади? Анкатян, прижимающаяся к твоей спине на экзамене, та самая бабуля, у которой самая выдающаяся особенность, не ее огромная сила. Ладно, но мама Саске, моя мама. Ямитян наклонила голову, и очки ее таинственно блеснули. А вот об этом-то мы и поговорим. Путь в Коноху был на удивление комфортным. Длинные прыжки гамабунты были плавными, приземление мягким, поэтому удерживаться на голове было легко, требовалось совсем чуть-чуть чакры. Если бы не беспокойство за Наруто, путешествие даже принесло бы удовольствие. Мягко светящиеся руки Цунади время от времени проверяли состояние джинчурики, и результаты проверок были далеки от обнадеживающих. Цепочки черных клякс на теле Наруто смешивались с проявившейся печатью на животе, в местах соприкосновения кожа краснела и воспалялась. Температура Наруто была очень высокой, опасной для жизни. Когда Цунади подняла одно веко, чтобы обследовать зрачки, вместо привычной голубизны она увидела алые глаза Биджу. Ее беспокойство о том, что Кьюби может вырваться на свободу, было тут же отметено одним из клонов. «Курама хороший, он наш брат и никогда не навредит боссу. Он поможет против печати змеиного придурка. Курама, ой, бабуля, давай сделаем вид, что я не называл настоящее имя Кьюби. Он очень ворчливый и не открывает его посторонним». Бровь Цунади дернулась. Привычка Джинчурики напоминать ей о возрасте ее бесила. Из-за крайнего раздражения до нее не сразу дошло, что Наруто не только пролез в сердце к ней и извращенцу, не только умудрился быть усыновленным гамабунтой, у него получилось даже сдружиться с огромным сгустком ненависти и разрушения, с сильнейшим в мире Биджу. Его смешные притязания на создание мира во всем мире после такого уже не казались ни простодушными, ни наивными. Путь, на который Джирая и Наруто неспешно потратили больше 2 недель, с помощью босса Жабьего клана, покрывающего каждым прыжком сотни метров, занял чуть меньше суток. И все равно Цунади боялась, что они не успеют. Состояние Наруто было критичным, и неизвестно, сможет ли помочь эта хваленая Митатян там, где не знал, что делать величайший медик в мире. Она только надеялась, что искренняя вера Джирая и Наруто имеет под собой какие-то основания. Когда на горизонте показалась Коноха, один из клонов сказал: «Я должен сообщить ребятам и Митатян, держите босса и предателя». После того, как Шизуни сменила клона на посту возле носилок, клон развеялся облачком дыма. Последний прыжок гамабунты окончился перед самыми вратами Конохи. Там их уже встречали. Цунади поразилась, сколько народу высказывало беспокойство о Джинчурике, о человеке, к которому, по идее, в деревне относится очень плохо. К носилкам кинулась целая толпа, среди которой было несколько весьма красивых юных кунайчи, одна из которых, с характерными глазами клана Хьюга, была уже чунином, несколько генинов парней, среди которых были члены клана Фабурами, Инузука, Акимичи, Хьюга и Нара. Были там знакомые и незнакомые джонины и даже один член Нанбу. И, что поразило Цунади, там был сенси, в своей квадратной шляпе Хокаге. «Всем немедленно отойти!» – раздался звонкий повелительный голос. Сквозь немедленно расступившуюся толпу быстро пробежали 2 девочки, чьи волосы бесстыдно выдавали принадлежность к клану Узумаки, очевидно, те самые Митатян и Каринтян. «Митатян, можно дать ему укусить себя?» – произнесла какую-то чушь девушка в квадратных очках. Похоже, это была Каринтян. «Погоди секунду!» Митатян, девушка с черными без белков глазами, чей облик что-то смутно напоминал Цунади, положила руку на шею Наруто, и тому и на шее, из которых вырывались черные кляксы, дрогнули и сжались, окруженные тревожно светящимися красным цветом символами. «Теперь можно». Карин Тян закатила рукав и протянула покрытую безобразными шрамами в виде следов зубов руку ко рту бессознательно Джинчурики. «Карин Тян, стой!» – закричал один из клонов. «Ты оригинал?» «Да, я помню об обещании, Наруто, но некогда». «Нет, Наруто Узумаки не отступает от обещаний». Клон подбежал к Карин, приложил к ней руки и развеялся облаком дыма. Рядом с Карин стояла ее теневая копия. Клон Карин уже складывал ручные печати. Техника трансформации. Ее на секунду окутал дым, но ничего не произошло. Видимо, какой-то результат все же был, потому что Карин подбежала и сунула руку в рот лежащему Наруто. Его клон руками разжал челюсти оригинала и сомкнул острые звериные зубы на руке девушки. Наруто окутало зеленое сияние характерного цвета, и Цунаде, приложив руку ко лбу больного, удивленно констатировала, что горячка быстрыми темпами сходит на нет. Через некоторое время, весьма впечатляющее для получившего повреждения теневого клона, девушка исчезла в клубах дыма. Чакра этой девушки была потрясающей. Если она научится ей пользоваться без этой варварской методики, то как и Рёнин она может быстро затмить саму Синджу. Джонины подхватили носилки и понеслись в сторону госпиталя Конохагакури. Цунаде хотела броситься за ними, но на плечо ей легла рука Джирай. «Мы сейчас ничем не сможем помочь. Мита Узумаки справится сама. Но ведь я медик. Я помогу. Бабуля, сейчас вопрос не в области медицины. Сейчас все решит Фуиндзюцу. И Митатян лучше не мешать. К тому же она имела дело как с печатью змеиного придурка, так и с той, что у нас на животе. К тому же она... Знаю-знаю». Раздраженно перебила Цунаде. «Она Узумаки». «Именно». Радостно согласился Наруто. «Бабуля Цунаде, лучше скажи, ты умеешь убирать шрамы?» На этот раз возвращение в сознание произошло просто и буднично. Открытые глаза, никакой сонной дури и замутненного сознания. Ощущения были, как будто просто включили свет. Но состояние Наруто было далеким от спокойного, причем он беспокоился не о битве с Орочимару, Иросенси и бабуля в любом случае наваляли бы ублюдку, не беспокойство о здоровье, Карин Тян потрясающе, и уж точно не тревога о проклятой печати, Митатян, как-никак Узумаки. Нет, он не мог отойти от смущающего разговора с собственным воплощением подсознания, своим сосредоточением подавленных мыслей и скрытых мотивов. И откровенная беседа помогла понять, что этим неосознанным желанием лучше остаться все там же в подсознании. «Мама, мама Саске, бабуля». Наруто не заметил, что его внутренние протесты никак не касались ассистенток и даже пугающей до дрожи Анкатян. Наруто сосредоточился на ощущениях тела. Самочувствие у него было не просто сносным, он чувствовал себя великолепно. Узумаки провел ревизию воспоминаний и нашел причину этому. Ему дала себя укусить Карин Тян. Распутывая цепочку памяти, Наруто зацепился за один важный момент. Поднявшись на локтях, он прохрипел пересохшим горлом. «Не делайте ничего, Кабуто. Я должен с ним поговорить. Не беспокойся, Наруто-кун», — раздался рядом голос Митатян. «Твой клон об этом позаботился». Кабуто отвели в отдел пыток и допросов, но он пока что просто заключенный с заблокированной чакрой. «Хорошо». Наруто оглянулся по сторонам. Он находился в безошибочно узнаваемой больничной палате. От привычного зрелища она отличалась покрытыми цепочками символов стенами. Знаний Фуиндзюцу Наруто хватило, чтобы понять, что это какой-то сложный барьер. Как насмешка над строгой больничной обстановкой, по комнате летала одинокая муха. С ребятами и девчонками все в порядке, несмотря на то, последний развеявшийся клон видел друзей, он не мог не задать этот вопрос. «Они сейчас снаружи, берут эту палату штурмом», — усмехнулась Митатян. «Ты бы поинтересовался своим самочувствием, Курама. Ты там как?» Печать вернулась в норму. «Не волнуйся». Наруто почесал затылок. Личное благополучие интересовало его в последнюю очередь. «Хорошо. Что с печатью змеиного придурка? Ты уж прости, но я ее сняла». Митатян была чем-то довольна. Она явно гордилась своей работой. Пришлось здорово потрудиться, чтобы распутать все, что намешалось с печатью 8-3 грамм, но я не даром Узумаки. Ты уж прости, стать Джинчурики Орочимару у тебя не получится. Наруто кивнул. Мысль утащить еще что-нибудь у предателя Саннина была заманчивой, но нельзя получить все. Кстати, я обнаружила некоторые интересные вещи. Митатян распечатала из запястья пробирку с какой-то странной жидкостью. Твоя печать сильно отличается от печати Анка, в ней было это. Что это? Слюни Орочимару. Это какая-то странная жидкость, Митатян тряхнула пробиркой. Непонятный фермент, от него какое-то странное ощущение, нужно будет его исследовать. А в печати соски есть эти слюни? Да, ваши печати идентичны. Были бы идентичными, если бы печать развернулась. Наруто замолчал и о чем-то задумался. Мита присела к нему на кровать, начала гладить по голове. Наруто не нравилось, что с ним обращаются как с маленьким, но жест заботы его очень растрогал, и он прильнул к руке Митатян. «Митатян, а как бабуля восприняла то, что ты ее не очень дальняя родственница, что она моя внучка? Заметь, совсем по-другому звучит, не я старая, а она молодая». Наруто с трудом понимал такую логику. «Бабуля, она и есть бабуля». Поэтому продолжал смотреть вопросительно. «Никак, я ей не сказала, пусть для нее будет сюрприз», — Митатян усмехнулась. «Хочу к ней присмотреться поближе, ну и вывалить на нее как на Хокаге. А пока что я, Митатян из клана Узумаки». Наруто расслабился под рукой Митатян. Происшедшая стычка и позорное поражение не давали ему покоя. «Митатян, я сразился с могущественными врагами и проиграл. Я знаю, что я силен, и со временем стану сильнее. Но враги не дадут мне времени. Меня не забудет Орочимару. Меня не оставит Акацуки». Поймав вопросительный взгляд Мита, Наруто уточнил. «Это организация Нукининов С-ранга, среди которых Итачи Учиха. Им нужен Курама. Я буду с тобой, я защищу. Придурки узнают, что значит связываться с Узумаки». Лицо Митатян превратилось в хищную неприятную гримасу. «Орочимару уже узнал, я ему напомню. Нет, я должен сам стать сильнее. Чем сильнее я, тем сильнее каждый мой клон. И я смогу защитить всех, кто дорог мне, всех, кого я люблю. Скажи, каково мое состояние? Печать Курамы, чакра, здоровье. Ты полностью здоров и восстановился. С твоего прибытия прошло 3 дня. Хорошо. Где мои вещи? Все, что было с тобой, находится здесь. Митатян, ты многое повидала и многое знаешь. Ты знаешь, как работают теневые клоны. Что происходит, когда они развеиваются? Конечно знаю. Клонов придумал Тоби-кун. Неужели ты думаешь, что я не выучила такую полезную вещь? Я не о том. После развеивания клона чакра возвращается оригиналу, верно? Не вся. Частично, даже малая часть. Только чакра из твоих каналов. Чакра возвращается в кейракуки в твоем мозгу, поэтому возвращаются воспоминания. Чакра твоих кейракуки тела и тенкицу возвращается назад, поэтому ты можешь тренировать контроль и элементные преобразования. Я спрашивал Какаши-сенсея, у него имплантирован шаринган. Клон может пользоваться дадзюцу, значит, чужая чакра из глаза возвращается тоже. Верно, верно. Продолжай. Дадзюцу – это не столько само глазное яблоко, сколько чакра в нем. Правильно, конечно, это общеизвестная информация. Ну тогда у меня есть отличная идея. Выслушай меня и скажи, прав ли я? Митатян внимательно слушала пространные объяснения Наруто. Она согласно кивала головой, в некоторых местах неодобрительно хмурилась. Задумка Наруто была очень интересной, но рискованной. Но если что-то пойдет не так, то Цунаде придется повозиться. Ты уверен, не хочешь посоветоваться с остальными? Меня отговорят. Я бы сам тебя отговорил. Тогда давай начнем. Эта комната отгорожена барьером от внешних влияний. Я предупредила твоих клонов снаружи, что им лучше не развеиваться, воспоминаний ты не получишь. Наруто извлек из стопки его аккуратно сложенной одежды под сумок для кунаев. Оттуда он достал несколько свитков, из которых выбрал нужный. Распечатав из свитка содержимое, он усмехнулся при виде стаканчика из-под рамена, последнего напоминания о былых временах. Положив шаринган соски на ладонь, Наруто произнес: «Секретная техника Узумаки. Великое теневое копирование». В названии техники давно не было нужды, но момент требовал торжественности. Он взял 2 теневые копии шарингана и протянул Митатян. Оригинал вернул в стаканчик и запечатал обратно в свиток. Наруто встал на ноги, слегка смутившись больничной одежде с глупыми завязками на спине. Сложил пальцы в привычном жесте. Искусство ниндзя. Теневое клонирование. Рядом возник его клон. Клон подошел к Митатян, напоследок бросив на оригинал ободряющий взгляд. Руки его сложили печати собака-кабан-баран. Искусство ниндзя. Техника трансформации. Ничуть не изменившийся клон кивнул Митатян. Давай. Мита быстрыми движениями вырвала клону глаза, вставила 2 шарингана и тут же начала лечить зеленой чакрой. Клон открыл глаза, они были красными и в них вращались 3 тамоя. «Босс, давай, я долго не продержусь». Наруто подскочил к клону, положил руки ему на плечи. Секретная техника Узумаки. Множественное теневое копирование. Комната наполнилась клонами Наруто. Несмотря на то, что много их сделать не позволяли размеры комнаты, Наруто почувствовал внезапную усталость. Копировать себя с Шаринганом было неожиданно тяжело. Наруто рухнул на кровати и принял положение поудобнее. «Давайте, сейчас». Три десятка клонов разом развеялись. Глаза Наруто пронзила боль, и он закричал. Когда он вновь открыл их, он с удивлением смотрел на пролетающую вдали муху. Хоть она летела как обычно быстро, Наруто мог видеть каждое движение ее крылышек, каждую их прожилку. Митотян рядом была как будто окутана полупрозрачным синим полотном. «Получилось!» – обрадованно закричал Наруто. Но радость его была недолгой. Через пару секунд зрение вновь стало привычным. «Не получилось!» «Но главное, что все работает!» «Может, мне удастся снова пробудить Шаринган?» Митотян посмотрела на него странным взглядом. «Твои глаза не были красными. Они были серо-фиолетовыми, с концентрическими кругами. Это Ринниган, глаза моего отца». Глава 33. Наруто понял, что никогда в жизни не был настолько счастлив. Выражение беспокойства, радости и облегчения на лицах его дорогих людей, крепкие объятия и смущающие поцелуи, пожатия рук, похлопывание по плечу и стукание кулаками. Его голова, крепко зажатая под мышкой Анкатян, и ее кулак, больно трущий его макушку, в то время как сам Наруто боится шевелиться, так как его щека упирается во что-то волнующе мягкое. Тело, все конечности которого скованы обвившимися об них девушками. Слепящий блеск зубов и выставленные вперед большие пальцы хороших парней, двух прекрасных зеленых чудищ. Робкая улыбка бледной девочки с длинными каштановыми волосами, не отлипающие от толстобровика. Тележка с мисками дымящегося рамена от владельца самого знаменитого ресторана Конохи. Счастливо улыбающиеся Сакуратяны, Наруто сперва не поверил своим глазам, приподнятые уголки губ Саски. Наруто ценили, Наруто любили, Наруто был нужен людям. Если бы у него когда-либо возникли сомнения в правильности выбранного пути, в этот момент они бы развеялись, как пораженный Дзюцу Эранга теневой клон. Наруто проведал бабулю, красная шляпа Хокаге ей очень шла. Он снова чуть не угодил в больницу. Объятия легендарного медика были страшнее даже радости толстобровик сенсея. Материнский поцелуй в лоб и врученный странный кристалл ожерелья, по словам бабули, принадлежавшего первому Хокаге, и узкие щелочки глаз третьего Хокаге, с умилением наблюдающим за этой картиной. Вид у него был бодрым и веселым. Похоже, смертельная рана от легендарного меча каким-то невероятным образом уже прошла. И перед тем, как уйти праздновать свое возвращение с друзьями, Наруто предстоял важный разговор. «Ну что, Наруто-кун, поздравляю. Я прочитал рапорт Джирая о твоих действиях во время миссии. Ты молодец, похвала дедули Хирузина, пусть и не неожиданная, была весьма приятной. Напоминание об успехе миссии вызвало и воспоминания о неудачах, поэтому к Наруто вернулось старое беспокойство. Я молодец, но я проиграл. Я чуть не провалил миссию, и это чуть не стоило бабуле жизни. Как пятый Хокаге Конохагакури, я запрещаю называть меня бабулей. Как твой родной внук и глава клана Узумаки, я не подчиняюсь этому приказу», – парировал Наруто. «Сенси, хоть вы скажите ему, Минато, не мой сын, ну не знаю, Цунаде-тян, не знаю, его доказательства вполне убедительны. Сенси, и вы туда же, ну хоть ты скажи, Джирая, Цунаде-тян, он Узумаки, но блондин. По-моему, все и так понятно», – подлил масла в огонь учитель. «К тому же, Наруто-кун очень похож на Наваки. Бабуля, перестань уже отрицать очевидное. Может, ты родила папу и забыла? Вражеская дзюцу, гендзюцу». Тут Наруто пришла в голову гениальная догадка. «Я понял, во всем виноват Орочимару. Это вполне правдоподобная версия», — согласился Джирая. «Орочимару мог и не такое». Бабуля сняла шапку, аккуратно положила ее на край стола Хокаге и с громким стуком впечатала лоб в столешницу. «Бабуля, если это гендзюцу, то оно слишком мощное, чтобы развеять болью. Но не беспокойся, мы с Эросенсеем поможем тебе все вспомнить». До них донесся обреченный стон. Похоже, процесс воспоминаний был очень болезненным, и Наруто решил не давить на потерявшего память родственника. Нужно будет посоветоваться с красоткой-сенсеем насчет гендзюцу, да и Митотян не бросит внучку в беде. Он решил сменить тему. «Дедуля, я вижу, твое здоровье поправилось, ты выглядишь гораздо лучше. Цунаде-тян не зря величайший медик в элементных странах. Пусть меня время от времени охватывает слабость». Дедуля бросил очень-очень довольный взгляд на стопки бумаг на столе. «Но пока я жив, то буду помогать пятому Хокаге чем могу, буду помогать ей на посту советника, но я ничего не сделала, начала протестовать бабуля, я просто обследовала сенсея, правильно, не слушал ее Наруто, а старым пердунам давно пора на отдых, Кахару Утатане и Хамура Митакада тоже останутся в совете Конохи, хихикнул третий, забавно, теперь вся наша команда снова в сборе, но для чего, они ведь всегда шли против Хокаге, они ни в чем не соглашались с тобой, Наруто-кун, совет существует не для того, чтобы во всем потакать Хокаге, с мудрым видом начал вещать дедуля, совет нужен, чтобы предоставить лидеру деревни другую точку зрения, дать хороший совет, который ему не очевиден, суметь возразить если с чем-то не согласен, ну а принять совет или нет, это ответственность Хокаге. Наруто нахмурил брови, мысль о том, что кто-то не согласен с решениями Хокаге, была для него неприятной. Наруто-кун, подумай, решил выручить его третий. Вспомни свою вторую миссию в страну волн. С тобой были твои помощницы, они не были согласны с тобой, к чему это привело. Я не уничтожил документы Гата и отдал меч за Бузы Пандитян. Осенила Наруто. Именно, Наруто-кун, именно. Гата, меч Мамочи за Бузы. Одного из семи мечников тумана, переспросила Хокаге. Похоже, мне еще многое предстоит узнать о тебе, Наруто-кун. Конечно, ты должна знать все о жизни своего внука. Радостно согласился Наруто. И в ответ снова услышал обреченный стон. Похоже, процесс восстановления памяти будет очень долгим. Наруто-кун, что ты вынес из миссии по поиску Хокаге? Из боя с Орочимару, задал неожиданный вопрос Хирузин Сарутоби. Я все делал правильно. Но глупо выдал себя змеиному придурку. Нужно было, чтобы приказы отдавал один из клонов.